ковры лебедей замолкли вдалеке, застыли журавли за топкими лугами. Лишь ястреба кружат над рыжими стогами, да осень шелестит в прибрежном тростнике. На сломанных плетнях завился гибкий хмель, и никнет яблоня, и утром пахнет слива. В веселых кабачках разлито в бочке пиво, и в тихой мгле полей дрожа звучит свирель. Над прудом облака жемчужны и легки, на западе огни прозрачны и лиловы. Запрятавшись в кусты, мальчишки, птицеловы, в тени зеленых хвой расставили силки. В осенние луга, в безудержный простор спешат охотники под кружевом тумана. И в зыбкой сырости пронзительно и странно звучит дрожащий лай нашедших зверя свор. Осень пьяная бредет из темных чащ, натянут темный лук холодными руками, и в лето целится, и пляшет над лугами. На смуглое плечо накинув желтый плащ, поздняя заря на алтарях лесов сжигает темный нарт и брызжет алой кровью. И к дерну летнему, к сырому изголовью летит холодный шум спадающих плодов.